Юринай оглянулся и неуверенно спросил. «Может, стоило что-то припрятать?» «Ага, как же», — фыркнул Маркус. «Часть из этих идиотов сбежала. Как только бы мы ушли, они тут же все растащили. Да не станет никто с нами делиться, когда нагрянет туда». Телега, которую Юринай купил еще в городе, была забита под завязку. Но магу огня этого показалось мало. Обыскав все вокруг, он обнаружил несколько тайников с дорогими товарами. Телега в лагере была только одна, но и ее оказалось мало. Пироман собрал всех лошадей и навалил на них тяжелые седельные сумки. «И вообще, это мы удачно зашли», — произнес маг, оглянувшись на лошадей, вяло плетущихся за ними. «Жаль, я с некромантией совсем никак. Было бы гораздо проще. Подняли бы возниц из мертвых?» «Нет, обратил бы в нежить лошадей», — недовольно произнес маг огня, глядя на лошадь, шедшую последней. Та недовольно фыркала и все норовила упереться или нагнуться за травой. «А кто был тот темный маг?» — спросил Юринай, прокручивая в голове грохот, что доносился до него с поля битвы. У телеги парень не раз ловил себя на мысли, что боится потерять учителя. «Проклятый! Эти твари периодически просыпаются», — недовольно произнес Маркус, прижав повязку на ноге. «Их проклял император, но суть не в этом». Темные маги, некогда жившие по законам, просыпаются после летаргии и начинают резать все живое, до чего могут добраться. Почему они это делают? Понятия не имею. Как встречу кого-нибудь из них, обязательно спрошу. В этот момент перед телегой мигнуло белоснежным цветом и небольшой караван накрыло белой пеленой. Маркус тут же с шипением от боли поднялся и вскинул руку с кулаком. Последнее применение истинного пламени серьезно ударило по его запасу сил, и щита хватило только на телегу. Да и качество этого щита откровенно хромало. «Щит убрать! Артефакты в сторону!» — раздался командный голос. «Здесь орден Белоснежной Розы. Подчиняйтесь, или будете уничтожены». Боевой маг не стал проверять намерения незнакомцев. Он убрал щит и завертел головой. «Что бы ни случилось, ничему не верь и никого не бойся», произнес он, обнаружив на границе пелены нескольких паладинов и жреца в белоснежной мантии. «А что? Не верь и не бойся», — повторил Маркус, глядя в лицо одному из паладинов знаками командира боевой группы. «Здравствуй, Маркус», — произнес паладин, войдя под белоснежный купол. «Давно не виделись». «А я все надеялся, что ты сдох», — расстроенно ответил маг огня. «Что тебе от нас нужно?» «Мне? Ничего. Мы разыскиваем темного мага, появившегося в этих краях». «Поздно», — фыркнул пиромант. «Я его уже убил». «Да?» — притворно удивился собеседник и достал из-за пазухи два стальных браслета, соединенных цепочкой. «Невероятно! Только вот до выяснения ты поносишь вот это». «Многовато на себя берешь», — пригрозил ему пиромант и слез с телеги. «У тебя нет права арестовывать магов без оснований и...» «У тебя в телеге товар со знаком торговой гильдии. Гильдия подала заявку на зачистку этого места. Может, это ты грабил караваны?» Развел руками паладин и потряс кистью так, чтобы в ней начали звякать кандалы. «Не ерепенься, Маркус. Посидишь в них, ничего с тобой не случится». «Я после истинного пламени. Эти дерьмовые наручи могут...» «Тем более посидишь», — оборвал его незнакомец и сделал несколько шагов вперед. «Вытяни руки». Маркус поджал губы и несколько секунд смотрел в глаза противнику. «У меня в кармане свиток с...» — попытался произнести он. «К бою!» — крикнул командир боевой группы, не сводя взгляда с противника. «Или ты заткнешься и вытянешь руки, или мы тебя размажем за неповиновение. Убийство во время зачистки от темного мага мне простят. Будь уверен». Маркус вытянул руки перед паладином. При этом из пальцев левой руки он сделал кольцо. Указательным правой руки он начал вводить внутрь кольца, явно на что-то намекая. «Как вам будет угодно, Гирт Рогоносный», — ответил пиромант. Лицо паладина, полное ненависти, тут же сменилось каменной маской. Он без единой эмоции одел на руки пироманта кандалы и с этим же выражением лица влепил стальной перчаткой ему по лицу. «Мое имя Гирт Справедливый Свет», — ответил он Маркусу, упавшему от мощнейшего удара в челюсть. «Запомни это». «Как скажете, Гирт Рогоносный», — держась за челюсть, произнес Маркус, за что тут же получил стальным сапогом в живот, затем еще и еще. Юринай хотел было вмешаться, но опыт улиц подсказывал. Когда закон делает что-то противозаконное, лучше в это не вмешиваться. На глазах молодого парня, искренне верившего в непогрешимость магов, победителя опасного темного мага избивали ногами те, кто должен был охранять закон.